Встреча далеких цивилизаций. Самый счастливый народ на свете. Белая реинкарнация. Философия каменного века. Овцы и кенгуру. Украденное поколение. Микеланджело палеолита. Ко времени прибытия в Австралию первых европейцев у австралийских аборигенов уже был свой сложившийся уклад, который позднее ученые назовут одним из самых идиллических, когда-либо созданных людьми. Он находился в полной гармонии с природой и сам был частью ее. Контакты с европейцами и европейская колонизация имели для аборигенов драматические последствия. Белые люди не смогли понять ни их сложной общественной организации, ни фанатической приверженности старинным традициям. Они не поняли, что прежде чем учить аборигенов чему-либо, им самим стоило бы многому поучиться у них. Уже упоминавшийся нами английский пират, писатель и мореплаватель Уильям Дампер, побывавший здесь в 1699 году, писал: «Туземцы – самый нищий народ на земле. Они не знают ни религии, ни правительств, и, несмотря на то, что эти существа имеют человеческий облик, они мало чем отличаются от четвероногих». Иначе восприняла аборигенов экспедиция капитана Кука. Кук записал в своем дневнике: «Они и в самом деле могут показаться несчастнейшими людьми на свете, но, по сути, они куда счастливее нас, европейцев. Живут они в спокойствии, ненарушаемом неравенством положения, земля и море по собственной воле даруют им все для жизни необходимое. Не ищут они роскошных жилищ, ни слуг для их содержания, проживают в теплом и прекрасном климате и наслаждаются чистым воздухом. Они считают себя обладателями всего необходимого и не нуждаются в излишествах». Когда в 1788 году первый кандальный флот причалил к берегам Ботани-Бэй, местные люди отнеслись к пришельцам дружелюбно. Аборигены были скорее заинтригованы появлением белых, чем напуганы. Они не воспринимали их как врагов, ведь эти неразумные существа с утра до вечера под палящим солнцем продолжают носить тяжелые одежды. Они плохие охотники, ибо шумны, и их приближение любой зверь учует за милю. Известны даже случаи, когда аборигены, жалея пришельцев, показывали им источники воды. В самом начале появления белых аборигены восприняли их как реинкарнацию своих умерших соплеменников. Стиль жизни пришельцев, их одежда, поведение – все являлось загадкой. Одежду аборигены считали частью тела белых и поражались, что белый человек, сняв сапоги, мог еще ходить. Ощупывая белого человека и попадая рукой к нему в карман, они считали, что попали внутрь его тела, и искренне огорчались, что причинили ему боль. Непонятно было также, пришли ли эти белые люди сюда навсегда или на время. Ответ стал ясен, когда белые начали срубать деревья, строить дома и сажать огороды. Двоим мужчинам из племени Эора, Бенелонгу и Пемулвуаю, суждено было войти в историю становления взаимоотношений между аборигенами и поселенцами. Они завели дружбу с колонистами, восприняли некоторые обычаи англичан, как, например, бритье, а вскоре выучили и язык, став таким образом посредниками между поселенцами и местными людьми. Бенелонга знали и любили в офицерских кругах. Даже сам губернатор Артур Филипп симпатизировал и доверял ему. До 1792 года отношения между аборигенами и поселенцами развивались успешно. Однако вскоре между двумя цивилизациями стал назревать конфликт. Большинство белых, прибывших сюда, были осужденными за воровство, и многие из них в любой момент готовы были применить свои воровские навыки на деле. Они тащили у аборигенов их старательно изготовленное оружие и предметы быта, которые можно было в виде сувениров выгодно сбыть морякам. Крали даже жен. Постепенно вера аборигенов в реинкарнацию своих умерших соплеменников пошатнулась. За сравнительно недолгое время, прошедшее с момента их смерти до возвращения обратно в образе белых, они совершенно забыли все важнейшие для аборигена правила поведения и законы. До такой степени забыли, что их нужно было изучать заново. Даже самые отсталые племена знали, что нужно получить разрешение, прежде чем ступить на землю, принадлежащую другому племени. Когда у аборигена забирали какую-нибудь вещь, то взамен ему нужно было непременно подарить что-нибудь. Однако эта странная белая реинкарнация даже не думала о таких мелочах. При крайней чувствительности и обидчивости аборигенов это не могло не привести к конфликту. Как-то раз один из людей племени Авабакал решил восстановить справедливость и потребовал законно причитающиеся ему дары. Предметы быта белых — одеяла, сети, топоры. Люди Авабакал решили, что белые взяли у них достаточно, теперь настал их черед. В их понимании требование было законным актом обмена, ведь в их мире, мире бродячих охотников, где почти все между собой родственники, а процесс дележа и обмена лежит в основе самой жизни, наше понятие собственности нелепо. В конечном итоге этот философский диспут закончился тем, что несколько аборигенов были застрелены белыми. Упоминавшийся выше абориген Пимулвуай начал кампанию за изгнание пришельцев с родной земли. В последующие 12 лет люди Пимулвуая регулярно нападали на поселения белых, поджигая посевы, вынуждая колонию зависеть от поставок из Англии. Пимулвуай был убит в 1802 году. Место вождя занял его сын Тедбури, но в 1805 году его также поймали и посадили в тюрьму. На этом и заканчивается история сопротивления туземцев. Голову Пимулвуая заспиртовали и отправили в Англию. Что касается его бывшего друга Бенелонга, то, расставшись с Пимулвуаем, смертельным врагом, он затем был отвергнут обеими воюющими сторонами — и аборигенами, и колонистами. Бенелонг закончил свои дни в Сиднее спившимся человеком, как трагическая эпитафия к началу современной истории Австралии. Какими бы дикими и воинственными ни казались аборигены первым поселенцам, время показало, что они одни из наиболее мирных людей на Земле. Их история не знает жестоких кровопролитных войн, желание убивать отсутствует у них, так же, как и желание превзойти в чем-либо соплеменника. «Щедрость и приветливость входят в понятие кодекса чести в этих местах», пишет путешественница Робин Дэвидсон. Огромное чувство ответственности друг за друга, характерное для них, поистине удивительно. Известен случай, когда белые столкнулись с группой аборигенов, несущих на специально изготовленных носилках старую больную женщину. Белые были поражены, узнав, что женщина эта инвалид чуть ли не с рождения, и что ее переносят со стоянки на стоянку и заботятся о ней почти всю ее жизнь. К 40-м годам XIX века практически вся доступная и пригодная для овцеводства земля континента была занята под пастбище. Эта оккупация земель овечьими стадами имела катастрофические последствия для аборигенов. Началась борьба за пастбище между овцами и сумчатыми, которые были главным источником мяса для аборигенов. Владельцы овечьих стад стремились путем уничтожения сумчатых завершить эту борьбу в свою пользу. Лишившись обычных источников мяса, аборигены начали охотиться на овец, шерстяных кенгуру, считая их законной охотничьей добычей. До того аборигены овец не знали, овцы были завезены из Англии. Это побуждало скотоводов предпринимать ответные меры. Поскольку владелец стада не всегда знал, кто именно убил его овцу, то он мстил первому попавшемуся аборигену. Те в ответ начали убивать белых на отдаленных фермах, что, в свою очередь, вызывало проведение карательных экспедиций. От таких экспедиций было уже недалеко до охоты за неграми, которые устраивали скотоводы, чтобы весело провести время. В качестве трофеев они демонстрировали друг другу уши убитых аборигенов – мужчин, женщин, детей. Иногда аборигенов травили мукой, смешанной с мышьяком. Правительство мало что предпринимало для их спасения, хотя и издало закон, защищавший аборигенов. Закон этот работал слабо, и крайне редко убийцы представали перед судом. Известен случай, когда в 1838 году группа белых, чтобы показать, что они плевать хотели на этот закон, поймали в буше 28 аборигенов, связали их и зверски убили. 11 белых мужчин, обвиненных в убийстве, были оправданы судом. Учитывая резко отрицательную реакцию Британской палаты общин, генеральный прокурор был вынужден при следующем случае, убийстве черного ребенка, лично заняться этим делом. Он обвинил 7 подсудимых и отправил их на виселицу. Это был чуть ли не единственный случай, когда белых привлекли к ответственности за убийство аборигена. Некоторые племена аборигенов были истреблены полностью, остальные вытеснены в области Центральной и Северной Австралии. Впоследствии правительство учредит там постоянные резервации аборигенов. Взаимоотношения белых и аборигенов – одна из самых темных страниц австралийской истории. Лишь в 60-х годах XX века тема геноцида прорвалась через многие десятилетия замалчивания. В 1968 году ее поднял антрополог Уильям Станнер в своих знаменитых лекциях «Большая тайна Австралии». В 1918 году, когда в Европе бушевала Первая мировая война, австралийские власти, тем не менее, нашли время для принятия сегрегационного закона, запрещающего белому мужчине жить с аборигенкой. Любопытно, что в этом законе упоминались лишь белые мужчины и не упоминались женщины. Видимо, создателям закона и в голову не могло прийти, что белая женщина может полюбить аборигена. Вторая часть этого закона, который просуществовал не одно десятилетие, вошла в историю под названием «Украденные дети». Суть его заключалась в том, что если ребенок абориген имеет более светлый, чем обычно, цвет кожи, то он, скорее всего, смешанных кровей и подлежит изъятию у родителей аборигенов. Функцию воспитателя в этом случае брало на себя государство. Изъятие проводилось насильственно. Доходило до того, что родители-аборигены смазывали кожу детей угольным порошком, перемешанным с животным жиром, чтобы те казались чернее. С позиции морали и права это, конечно же, было расизмом в самом ярком его проявлении. Однако немало людей, и белых, и черных, поддерживали этот закон, особенно если учесть, что он распространялся и на семьи аборигенов, в которых родители пьянствовали или употребляли наркотики. Автору данной книги довелось встречать представителей украденного поколения, как их еще называют. Среди них были врачи, юристы, инженеры, педагоги, то есть люди, получившие высшее образование. В процентном отношении среди украденного поколения их было несравнимо больше, чем среди их сверстников, выросших в своих аборигенских семьях. Но вот была ли их жизнь, оторванная от своих корней и родного очага, более счастливой? Это уже другой вопрос. Думаю, что нет. По крайней мере, перешагнув рубеж 21 века, австралийское правительство нашло в себе мужество извиниться перед этим народом. У австралийских аборигенов преобладает тотемическая религия, хотя слово «религия» тут не очень подходит. Каждое племя делится на роды, имеющие свой символ, тотем, который они почитают. Тотемический род – это группа людей, ведущих свое происхождение от общего предка – кенгуру, ехидны, эму, динго. Мифический предок является священным, и ни один из членов рода не имеет права убить животное, от которого он ведет происхождение. До Второй мировой войны большинство аборигенов ввело традиционный образ жизни первобытных охотников. Только немногие работали на скотоводческих станциях и овцеводческих фермах. Некоторые шли в полицию как следопыты. Часть аборигенов жила в христианских миссиях, где они имели возможность посещать школу. Во время Второй мировой войны, когда над Австралией нависла угроза японского вторжения, в жизни аборигенов наступил крутой перелом. Острая нехватка рабочей силы обусловила необходимость использовать и аборигенов, недавно покинувших буш. В Северной Австралии было создано много военных лагерей, вокруг которых начали селиться аборигены. От армии они получали еду и обмундирование. Многие из них помогали строить дороги и военные объекты. Но когда война закончилась и солдаты ушли, аборигены в большинстве своем в буш не вернулись, так как привыкли к новому образу жизни. Однако в лагерях не осталось никого, кто мог бы о них позаботиться. Начались голод и болезни. Правительство было вынуждено принять срочные меры. В бывшие военные лагеря были посланы правительственные служащие, медработники, а позднее и учителя. Постепенно такие базы превратились в правительственные поселения аборигенов. С 1968 года за аборигенами были признаны те же права, что и за белыми. Тут же возник ряд проблем. Например, проблема алкоголизма. Раньше аборигенам строго запрещалось употреблять спиртное, и закон сурово наказывал всякого, кто продавал им алкогольные напитки. Теперь эта дискриминация была отменена. Начав работать и получать приличные деньги, аборигены, естественно, кинулись на запретный когда-то плод и принялись тратить заработанные деньги на спиртные напитки. Австралийское правительство поначалу стремилось закрыть на это глаза. Оно не могло отнять у аборигенов право тратить собственные деньги так, как они считают нужным. Но вскоре все же пришлось запретить продажу алкоголя в правительственных поселках. Тогда аборигены, обычно по субботам, после получения зарплаты, стали заказывать автобусы и коллективно выезжать в ближайшие городки, где можно купить спиртного сколько душе угодно. На другой день, часто без цента в кармане, они возвращались в поселок и вымаливали у управляющего аванс до следующей зарплаты, не имея зачастую денег даже на хлеб. Постепенно, хотя пока и без особого успеха, все же удается привить аборигенам навык более разумно распределять собственные средства. Большую часть свободного времени аборигены проводят на веранде или перед домом у очага. В доме они только спят. Внутреннее убранство дома очень простое. Несколько циновок и одеял, кое-какая посуда. То, что дети усваивают в школе, они приносят домой и поневоле влияют на образ жизни старшего поколения. Однако изменить его непросто. Например, у аборигенов, как у кочевников, никогда не было привычки убирать за собой. Они не привыкли ухаживать за одеждой, так как никогда ее не носили. В школах, где обучаются дети аборигенов, значительное внимание уделяется спорту. Тут важно не только физическое развитие детей, но и воспитание их в духе соревнования, соперничества, которые у аборигенов совершенно отсутствуют. Большинство аборигенов днем заняты в поселении, другие – на фермах, третьи предпочитают охотиться в буше. Но вечером все собираются вместе. У костра раздаются первые звуки диджериду, сопровождающиеся ритмичным стуком ударных дощечек. Диджериду – это духовой музыкальный инструмент, представляющий собой полую деревянную трубу длиной в 1,5–2 метра. Для этого используется ствол дерева, выеденный изнутри термитами. Когда диджериду дуют, из него раздаются особые звуки, близкие к басовым. Вернее, в него даже не дуют, звук исходит из гортани и только благодаря резонансу получает особую окраску. Свое искусство аборигены называют мечтами и сновидениями. Церемонии и ритуалы племени базируются на мечтах, объектами которых являются люди, звери, деревья. Несмотря на кажущуюся абстрактность аборигенских картин, они чаще всего повествуют о чем-то совершенно конкретном – о путешествии, ландшафте, полете птицы, звериных тропах. Художники-аборигены выработали определенную систему символов. Человек обычно изображается в виде арки, лопата – просто прямая линия, костер – в виде круга. Символы достаточно легко распознать на картине, но подлинное значение картины, как целого, известно только самому художнику, а зритель может интерпретировать картину по-своему. Кстати, поскольку аборигены, как кочевые племена, никогда не имели домов, а следовательно и стен, то и картины, написанные на коре, не предназначались для вывешивания. Картину клали на землю, и каждый мог хорошо рассмотреть ее, стоя за спиной художника или напротив него, пока тот объяснял ее смысл. Если подняться на скалы недалеко от города Дарвина, то на одной из вершин можно увидеть крупнейшую на австралийском континенте природную картинную галерею. Гигантский потолок одного из скальных навесов и отдельные участки скал покрыты десятками рисунков, фигурами животных, людей и сценами из их жизни. Одни рисунки выполнены только красной охрой, другие – разными цветами, а то и кровью. Некоторые сделаны в рентгеновском стиле, иные – в так называемом стиле мими. Это старейший стиль наскальных рисунков на австралийском севере. Изображения, в основном человеческих фигур в движении, сделаны тонкими красными линиями. Рисунки необычно динамичны. Возраст многих из них, поблекших под действием времени и атмосферных условий, сотни и тысячи лет. Кто их создал? Когда? Человек, сумевший несколькими штрихами отразить свою богатую фантазию на голой поверхности скалы, безусловно, был незаурядным художником. Величие человеческого духа может проявляться на любой стадии развития общества, и первобытная Австралия тоже имела своего Микеланджело. Аборигены, конечно же, любят и берегут свою землю, но эта любовь идет дальше, чем просто привязанность к камням, деревьям и животным. Это более глубокое, подсознательное чувство, лежащее в другом измерении. Это чувство связывает воедино аборигена, его землю, животный мир и всеобщий дух в единое, лишенное времени, пространство сновидений. Позже это чувство духовной принадлежности человека земле передалось и белым скотоводам, бушменам, как их называют. Прислонясь к воротам овечьих загонов, они окидывают взглядом безграничное пространство красной пыльной земли. Кажется, что земля тоже чувствует их, что не она принадлежит человеку, а наоборот, все вокруг принадлежит ей. Когда они всматриваются в эту великую землю, отвлекшись от повседневных забот, нечто высшее и необъяснимое наполняет их души.